«Хорошо», — сказал аббат, которого искренность, звучавшая в голосе Кадрусса, убедила в том, что тот говорит правду. «Хорошо. Желаю, чтобы эти деньги пошли вам на пользу. Прощайте. Я снова удаляюсь от людей, которые причиняют друг другу так много зла». И аббат, с трудом отделавшись от восторженных излияний Кадрусса, сам снял засов с двери, вышел, сел на лошадь, поклонился еще раз трактирщику, расточавшему многословные прощальные приветствия, и ускакал по той же дороге, по которой приехал. Обернувшись, Кадрусс увидел стоявшую позади него Карконту, еще более бледную и дрожащую, чем всегда. «Верно я слышала», — сказала она. «Что? Что он отдал алмаз нам одним?» — сказал Кадрусс, почти обезумевший от радости. «Да, истинная правда. Алмаз у меня». Жена посмотрела на него, а потом сказала глухим голосом: «А если он фальшивый?» Кадрусс побледнел и зашатался. «Фальшивый?» — прошептал он. «Фальшивый! А чего ради он стал бы давать фальшивый алмаз? Чтобы даром выманить у тебя твои тайны, болван!» Кадрусс, сраженный таким предположением, окаменел на месте. Минуту спустя он схватил шляпу и надел ее поверх красного платка, повязанного вокруг головы. «Мы это сейчас узнаем», — сказал он. «Как?» «В Бакере ярмарка. Там есть приезжие ювелиры из Парижа. Я пойду, покажу им алмаз. Ты, жена, стереги дом. Через 2 часа я вернусь». И Кадрусс выскочил на дорогу и побежал в сторону противоположную, той, куда направился незнакомец. 50 тысяч франков, — проворчала Карконта, оставшись одна. — Это деньги, но не богатство.